Монахиня подняла свою белую руку, прислушиваясь к отдаленному гулу. Мерные удары колокола глухо раздавались в подземелье. Эти звуки производили ужасное впечатление. Аццо содрогнулся. «Что возвещает этот гул?» — прошептал бледный Аццо. «Это похоронный колокол Санта-Мадре, мошенника Зантильо, предвещателя грядущего. Казнят во дворце Санта-Мадре. То же самое ожидает вампира, если он желает предстать перед трибуналом Инквизиции. Опомнись, Аццо, последуй за мной. Скажи, ты будешь моим?» — спросила страстно графиня. Ее глаза лихорадочно блестели, а лицо раскраснелось. «Взамен смерти тебе предлагают спасение и величайшее блаженство. У меня есть вилла по дороге в Кордову. Тебя никто там не знает. Никто не будет преследовать тебя, если ты только отдашься мне. Я богата и могущественна. Люби меня». До сих пор Ая придерживала руками свое широкое длинное платье. Она протянула к нему руки, как будто желая прижать его к своей роскошной груди. Коричневая накидка раскрылась, и удивленный Аццо увидал очаровательные формы страстной графини. Графиня Генуэзская хорошо знала, какое впечатление производила она своей красотой, волшебной, одуряющей. Она была так прелестна, так роскошна и соблазнительна, что едва ли Богом созданная Ева могла превзойти ее в красоте, когда погубила первого человека. «Приди ко мне, страстный сын кочующего племени, приди ко мне, будем счастливы, я все отдам тебе, я упою твою буйную душу». Аццо отвернулся от нее. Он оттолкнул от себя соблазнительницу, которая старалась заманить и погубить его. Он с содроганием чувствовал ее силу, но железной волей поборол в себе зарождавшуюся страсть. Ая ожидала совсем другого и не верила своим ушам. «Твои дьявольские искушения напрасны. Я чувствую счастье, отталкивая тебя, проклятие твоим прелестям, лицемерно прикрывающим твою темную душу. Ты — олицетворение греха. До кого ты дотронешься, на кого ты взглянешь, тот уже погиб. Так умри же! Ты сам навлек на себя мою ненависть», — прошипела, дрожащая от злости и волнения, бледная Ая. Колокол все еще звучал вдалеке. «И твой час когда-нибудь настанет. Но тогда мщение будет ужасно. Замученные тобою восстанут на суд против тебя. Все ужасы ада побледнеют перед твоими страданиями. Вся преисподняя содрогнется», — воскликнул Аццо, изливая накипевшую злость на свою мучительницу. «Да, я хочу спастись. Я решусь на все. Придумаю невозможное, и все это с одной целью — истерзать и погубить тебя. И это будет единственная цель моей жизни. Я принесу себя в жертву, если того потребуют обстоятельства». «Ты, кажется, забыл, безумец, что находишься в подземельях Санта-Мадре», — отвечала монахиня, переступая через порог. «Вампир предается в руки палачей. Проклятие выродку ада!» Ая приказала при себе заложить запоры и дважды замкнуть двери. Цыган, как вкопанный, стоял посреди кельи, не слыша и не видя, что происходило вокруг него, всецело предавшись мысли о мщении. Наконец он в изнеможении упал на свою грязную гнилую постель. Злость и жажда мести кипели в нем. Проходили недели и месяцы. Томление его усилилось. Луч света ни разу не проник в его нору. Ни одного человеческого существа не видал он во все это время, исключая помощников Муттаро, которые приносили ему воду и скудную пищу.